Нермин Безмен. Шура. Париж, 1924-1926. Читает Наталья Казначеева. Предисловие. Сейчас, когда я завершаю свой роман, мои мысли продолжают сливаться с жизненным опытом. И я думаю о книгах, прочитанных мной за долгие годы, о газетных статьях, которые я переводила, о мемуарах, открытках и письмах, о жизнях, в которых я плутала, как в лабиринте. Все, что связано с этим романом, словно выжидало момента. Словно я ждала все эти годы, чтобы написать эту историю именно сейчас. Словно история сама ждала меня. Разумеется, без дела я не сидела, писались новые, совершенно разные книги. Когда одна из них завершалась, я вновь оборачивала свой взгляд к Шуре. Но она просила подождать еще немного. Тогда я не понимала, почему. Но теперь знаю. Время течет, жизнь становится более хаотичной, характер человечества не меняется в лучшую сторону, не учится состраданию, не извлекает уроков из потерь. Все кругом стремятся уничтожить мир, природу, животных, эксплуатировать и причинять боль, угнетать беззащитных. Все это ведет к радикальным переменам. История повторяет саму себя, слепо игнорируя шрамы, как будто ничего подобного не было прежде. Одно из следствий таких событий — вынужденная эмиграция. Вынужденная эмиграция — это всепоглощающая тоска от начала до конца. Она очень-очень отличается от эмиграции обычной, когда люди пересекают границы с искренним желанием увидеть другое солнце и испробовать другое небо. Когда невольно покидаешь родину, то покидаешь свою землю, своих близких, свое прошлое. И ждет ли их впереди богатство или бедность? Им не уйти от тоски. Именно это и явилось самой большой причиной моего интереса к романам об эмиграции. Судьбы подобных беглецов оставили на мне неизгладимый след и заставили делиться их историями и переживаниями в своих романах. Мне очень повезло, что моим предкам удалось преодолеть тяжести эмиграции и изгнания, бороться с невзгодами гордо, не потеряв идентичность, душу и выстроить жизнь с нуля. Они оставили мне в наследство крепкие гены, невероятно богатое прошлое и ворох горьких воспоминаний. Должно быть, из-за того, что я ношу их печаль, тоску, потери и надежды глубоко в себе, я тонко чувствую других эмигрантов. Неважно, откуда они, кем были их предки, откуда и куда они пришли и как живут ныне. Наша жизнь — это совокупность отрезков времени, и любому из нас отведено разное их количество. И каждый из этих отрезков несет с собой счастье или горе, удовольствие или муку, любовь или одиночество. Жизнь нашей Шуры, чья жизнь и борьба прошли в разных городах и странах с очень разными условиями, сложилось именно так. Она жила, стремясь поступить с каждым по справедливости, разделяя и счастье, и боль своих друзей и близких.